Мысли вереницей понеслись в голове, и Василий Матвеевич был спасен. Он толкнулся в дверь, она оказалась запертой. А между тем голоса за стеной продолжали звучать, и он теперь ясно различал не только голос Анны, но и голос Долгорукова. Сначала ему это показалось продолжением того страшного сна, каким он считал долгие месяцы своего безумия. Но вдруг снова прозвучал отчаянный призыв: «Вася, милый, спаси меня!» Это кричала она, его дорогая Анюта, и он уже не рассуждал более, и, влекомый внезапно вспыхнувшим желанием объяснить себе, что значит этот крик, снова бросился к двери, навалился на нее всем своим телом и почти прорвал тонкие доски. Мгновение, и он был уже у двери большой горницы, где происходила отчаянная борьба между бедной девушкой и Алексеем Долгоруким. Это зрелище для него было так неожиданно, так поразило его, что на мгновение словно какая-то тень снова набежала на его мозг. Он снова был близок к сумасшествию. Но это продолжалось только момент. Точно луч внезапного света рассеял мрак, окружавший его все это время. Он как-то сразу, более сердцем, чем умом, понял, зачем сюда попали Анна и Долгорукий. Понял, что девушка попала в западню и погибла бы, если бы не счастливый случай. В это самое время опомнилась и княжна Анна. Анна быстро бросилась к Борятинскому и обхватила его руками. «Вася, родной, ты жив!» — воскликнула она. «Спаси, спаси меня от этого злодея!» «Голубка, как ты попала сюда?» — быстро спросил Василий Матвеевич. «Это он, Долгорукий, завез меня сюда!» Борятинский отстранил ее от себя и шагнул к Долгорукому. «Так вот как, князь Алексей Михайлович!» — крикнул он. «Какими ты делами стал заниматься? Не пришлось мне с тобой расчеты покончить в тот раз. Теперь ты не уйдешь от меня». И он бросился на трусливо дрожавшего Долгорукого и схватил его за горло. Алексей Михайлович попробовал было сопротивляться, попробовал было вырваться из железных тисков, какими сжал его Борятинский, но борьба была бесполезна. Прошло несколько мгновений, Долгорукий захрипел, бессильно взмахнул руками и тяжело всем телом опустился вниз. Борятинский разжал руки, и Алексей Михайлович безжизненным трупом рухнул на пол. Для него было все кончено. В это самое время звон колокольцев подъехавшей тройки и громкий стук в ворота нарушил мертвенную тишину. Никитка, еще не знавший об ужасной драме, разыгравшейся в горнице, хотя и слышавший крики, доносившиеся оттуда, но не придававший им ни малейшего значения, теперь, заслыша этот стук и звон бубенцов, быстро вскочил со своего незатейливого ложа. «Батюшки, вот не вовремя-то!» — воскликнул он. «Никак это хозяйка!» И он со всех ног бросился предупредить Долгорукого. Но каковы же были его удивление и ужас, когда при слабом свете еле мерцавшей свечки он увидал Долгорукого распростертым на полу, а княжну Анну и несчастненького, еще недавно бывшего под замком, в объятиях друг друга. «Батюшки!» — завопил он, всплеснув руками. «Что тут такое вышло? Никак сумасшедший убил князеньку-то! Ты что это, разбойник, наделал?» — набросился он на Борятинского. Тот изумленно взглянул на Никитку и, конечно, не узнал его. «Что тебе нужно, холоп?» — резко спросил он у него. «Или и ты был в заговоре с этим злодеем?» Никитка опешил и от этого властного тона, и от взгляда, который бросил на него несчастненький.